Но если он не всеведущ, как мы можем быть уверены, что он ведет нас по правильному пути, что его грандиозный план, предполагающий уничтожение нитей, не выдумка? — спросила Леса. «Я начинаю догадываться, в чем он заключается», — так уверенно проговорил Джексон, что Леса замолчала, пристально глядя на него. «По всей вероятности, Айвас ведет обучение такими темпами, чтобы мы смогли надежно усвоить его ошеломляющие идеи. А упражнения рассчитаны на то, чтобы в совершенстве овладеть нужными навыками прежде, чем приступить к осуществлению его целей. А это и есть наши цели и цели наших предков. Ты соблаговолишь посвятить нас свои догадки?» С необычной даже для нее извительностью осведомилась Леса. «Это как-то связано с заключенной в шлюз нитью. Предстоит исследовать ее теми же методами, которыми Шара, Алдаев и их помощники изучают бактерии и разрабатывают методы борьбы с инфекцией. Еще это связано с необходимостью передвигаться в невесомости и в безвоздушном пространстве с использованием сложного оборудования. Такого использования, словно это третья рука или дополнительные мозги. Собственно, это и есть Айвас, дополнительные мозги с феноменальной и безупречной памятью». Флар слушал Джексона с растущим уважением. «А вооружившись новыми знаниями и передовой технологией, которых нам так не хватало, мы сможем достичь большего, чем просто сдерживать наступление нитей. Но для окончательной победы над ними Айвасу понадобятся драконы и всадники». «Это очевидно, если учесть все те вопросы, которые он нам беспрестанно задает», — резко вставила Леса. «Но мне было бы куда спокойнее, зная, чего конкретно он хочет от наших драконов». Рамота отрывисто рыкнула в знак согласия. «И еще я хотела бы знать, когда он пустит на Икогаму больших драконов?» Рамота с Мнементом поддержали ее зычным ревом. Джексон улыбнулся. «Не сердись, Леса. Зеленым еще не доводилось хоть чем-то опередить своих собратьев. Позволь им это маленькое торжество. Скоро придет и ваш черед. Шара и Мирим наблюдают за содержанием кислорода в грузовом отсеке. И как только атмосфера достигнет нужного состава, добро пожаловать. Ну и разумеется, ты всегда можешь попросить любую зеленую доставить тебя на Икогаму». Злобно заворчав, Рамота повернулась и пронзила Джексона взглядом, в котором сверкали красные искры. «Сам видишь, как Рамота относится к подобной перспективе», — с довольной усмешкой проговорила Леса. «Неужели ты и вправду думаешь, что я согласилась бы сесть на зеленую?» — добавила она, чтобы успокоить свою королеву. «А как насчет белого?» — лукаво спросил Джексон. Рамота снова заворчала, но на этот раз не так сердито и чихнула. «Рамота, я перенес бы Лесу, как пушинку», — заявил Рут. «Я отлично помещаюсь в рубке, а там куда теплее, чем в грузовом отсеке, да и Леса увидит там гораздо больше, чем в той темной пещере». «Я слышала», — ответила Леса, когда Джексон открыл рот, чтобы передать ей слова Рута. «Неизвестно, что Айвас хочет, чтобы все бронзовые и коричневые освоились с условиями невесомости. Грузовой отсек — единственное, достаточно просторное помещение, куда они могут поместиться. Установка для культивирования водорослей работает отлично, так что ждать осталось совсем недолго». Леса, вздернув подбородок, устремила на Джексона задумчивый взгляд. «Уж не хочет ли Айвас, чтобы драконы двигали корабли?» «Двигали корабли?» – удивленно переспросил Джексон. «Но как? И зачем?» – вторил ему Флар. «Ты ведь помнишь, Флар, Айвас считает, что драконы могут перемещать предметы методом телекинеза. Драконы могут перемещать только себя, своих седоков и груз, который они несут», – решительно заявил Флар. «Они не способны перемещать то, с чем не соприкасаются. И какой смысл двигать корабли? Если он рассчитывает использовать корабли, чтобы взорвать Алую Звезду, то я, право, не знаю, что из этого выйдет, если, конечно, я правильно усвоил его лекции по небесной механике». «Я тоже не понимаю», — признался Джексон, и, допив кла, встал. «Но вот я и доложил вам о сегодняшних новостях». «Прими нашу благодарность», — ответил Флар. «Если окажется, что заблаговременное уничтожение нитей приносит ощутимый результат, можно будет составить постоянный график переключения отражателей», — предложил Джексон. «Вы сами тоже сможете попробовать изменить программу для перевода в режим разрушения». «Я уверен, Джексон, что из этого выйдет толк. Все, что помогает бороться с нитями, играет нам на руку», — сказал Флар, когда они вышли из веера в короткий коридор, что вел на карниз. «Лишь бы план Айваса удался». «Он не так важен», — задумчиво произнес предводитель Бендена. «Мы многому научились. И даже если этот план рухнет, сумеем сами найти способ разделаться с нитями к следующему прохождению. Только знаешь, Джексон...» Флар крепко сжал руку юноши, желая подчеркнуть свою несгибаемую решимость. «Я уверен, что мы справимся с ними еще в этом прохождении. Ошибки быть не может. Мы покончим с нитями, пока я жив». Когда кузнецы, чрезвычайно довольные пребыванием на Икагаме, вернулись на посадочную площадку, разгорелся спор, кому в следующий раз будет предоставлена честь включать режим разрушения. Еще более неотложный вопрос – кто будет препарировать образец нити? «Здесь нужно проявить максимальную осмотрительность», – предупредил Лайто. «Слишком многие верят, что стоит приблизиться к нити, как тебя постигнет ужасная смерть. Я разослал несколько запросов, чтобы узнать, есть ли достаточно квалифицированные люди, способные справиться с этой задачей, но ответа пока не получил». «Может, и вообще не получишь», — вставил Пимур. Пока он ожидал возвращения Джинсис, малыш Пьерджан уснул у него на руках. «По-моему, этот опыт принесет неоценимую пользу, пусть даже к концу прохождения его результаты будут иметь чисто теоретический интерес». Мастер Робинтон поднял руку. «Если нет других желающих, полечу я». Поднялась такая буря протеста, что он рассмеялся. «Ведь это даст мне возможность побывать на Икагаме. Только не надо говорить», — он обвел всех строгим взглядом, «что мне не позволяет здоровье. В медицинских архивах я нашел сведения о том, что пациентов, страдавших заболеваниями сердца, часто отправляли для лечения на особые спутники, где они пребывали в условиях невесомости. Так что посещение Икагамы благотворно скажется на моем здоровье, а сердце мое порадуется, когда я буду, нажимая на кнопки, уничтожать нити». «Скажи-ка, Лайтл, а Шари и Олдайву ты направил запросы? Наверное, они заняты, но я уверен, что оба откликнутся. Если хотя бы один из них согласится, у меня будет под рукой свой лекарь». Когда разнеслась весть о том, что удалось добыть зародыш нити, многие пришли в смятение. Айвас любезно демонстрировал всем желающим, как он парит в ледяном шлюзе. Минуло уже несколько дней, а с образцом ничего не случилось. Итак, в этой стадии нить никому не угрожала. И, что еще важнее, Леса с Фларом сообщили о заметном уменьшении интенсивности падения на дни Рата. В небе были видны длинные полосы, свободные от смертоносного дождя. Вскоре предводители Бендена пожаловали на посадочную площадку, чтобы обсудить возможность борьбы с нитями в космосе. У Айваса уже была наготове видеозапись, которую предводители неоднократно просмотрели. «Просто в голове не укладывается, что можно уничтожать нити без драконов», — тихо бормотала Леса. «Жаль, что у нас нет еще дюжины кораблей», — заметил Пимур. «Тогда отпала бы необходимость драконов, а я об этом даже думать не желаю», — отрезала госпожа Бендена. «Во мне говорит орфист госпожа», — почтительно произнес Пимур. «Сам же я просто счастлив, что у нас есть драконы». «Пожалуй, Флар, нам все же стоит наведаться на Икогаму», — решила Леса. «В грузовом отсеке уже хватит кислорода для работы с мнементом, не так ли, Айвас?» «Так, госпожа, необходимо, чтобы большие драконы тоже привыкали к условиям космоса», — ответил компьютер. Леса и Флар обменялись красноречивыми взглядами. «Следующий поток нитей пересечет орбиту Икогамы через 3 дня в 15:22 по судовому времени». «По Бенденскому это ближе к полудню?» – спросил у жены Флар. «Тогда мы отправимся прямо из дома». «Кто же тогда захватит меня?» – жалобно спросил Робинтон. «Я», – вызвался Драм. «Надеюсь, и вас для третьего большого дракона воздуха хватит?» В голосе старого предводителя прозвучали властные нотки. «Разумеется», — с готовностью откликнулся Айвас. «На том и порешим», — довольно потирая руки, подытожил Робинтон.